Глава 454. Я не отдам. Отказ Цинле заставил всех в недоумении посмотреть на него. Нежное лицо Сюмо Янь наполнилось изумлением. Она смотрела на него с вопросительными знаками в глазах. Она думала, что у нее не самое высокое требование. По сравнению с сектой небесного артефакта и горы 10 000 зверей, она была весьма дружелюбна. Она всего лишь попросила каплю крови. Разве это слишком много? Капля крови, чтобы в обмен 6 человек из секты иллюзорного демона ушли. Почему он не соглашается, чтобы уходил сильнейший противник? Она не понимала суждений Цинле. Чули, Лучинь, Дусян Ян и остальные тоже не могли понять. На лицах их было написано удивление. Они очень осторожно относились к Сюмо Яни и секте иллюзорного демона. В их глазах секта небесного артефакта и гора 10 000 зверей была не такой серьезной угрозой, как секта иллюзорного демона. «Цинле!» – выкрикнул Чули. На лице у него виднелась настойчивость. Одна капля крови, чтобы ушел один из противников, например, секта иллюзорного демона, это стоит того, потер подбородок Дусян Ян. Нюша Ацзюнь, Сы Тутун и культиваторы секты небесного артефакта и горы 10 000 зверей, включая зараженных, посерьезнели. Они не ожидали, что Сюмо Янь не будет алчной до крови насекомого Вуду, а просто попросит одну каплю. Это стало для них неожиданностью. Но ответ Цинле оказался куда более неожиданным. Цинле прямым текстом отказался от выгодной сделки. Это озадачило их, и они с облегчением вздохнули. Если бы Цинле согласился, Сюмо Янь забрала бы одну каплю крови и ушла вместе с женщинами из секты иллюзорного демона. Им пришлось бы убить Лочиня, Дусян Яна, Цинле и остальных, а было это непросто. Они явно должны были за это заплатить. Они не хотели такого результата. Лучший вариант заключался в том, что они присоединятся к сильнейшим, секте иллюзорного демона, и поделят 10 капель. У них будет абсолютное преимущество, они достигнут цели безо всяких затрат. Вот чего они хотели. Я спрашиваю еще раз, в последний раз. Выражение лица Сюмо Янь стало ледяным. В ясных глазах показался намек на нескрываемый гнев. Всего одна капля насекомого Вуду, и секта иллюзорного демона уйдет. Ты отдашь или нет, Цинле? Выкрикнул Чули. Будь вежлив, малец. С суровым лицом выкрикнул Дусян Ян, лишившись напускной мягкости. Цинле молчал. Другую нефритовую бутылку он убрал и сказал, что капель крови всего 10. Это должно было создать иллюзию того, что ресурс редкий. Он собирался поторговаться с ними, чтобы Ло Чень переступил через гордость и встал перед ним на колени. Он хотел получить от секты небесного артефакта и горы 10 000 зверей достаточно духовных материалов. Конечно же, ради Сюли он с самого начала планировал отдать кровь Сюмо Янь бесплатно, но с другими он не собирался миндальничать, намереваясь отнять у них как можно больше. 10 капель крови достал он, а Чули рисковал собственной жизнью. Не было причин отдавать кровь другим бесплатно. Он не ожидал, что когда он скажет, что капель всего 10, Нюша Ацзюнь и Сы Тутун так переменится. Он понял, что эти двое собираются его убить. Их слова разозлили его. Изначально он планировал обобрать гору 10 000 зверей и заставить Лочиня встать на колени и извиниться. Теперь он отказался от плана. Отношение горы 10 000 зверей и секты небесного артефакта очень его возмутило. В нем разожглось безумное пламя. «Я не отдам», — снова отказал Цинле Сюмо Янь, как и прежде. «Хорошо», — вздохнула Сюмо Янь и кивнула. Она сказала, «Секта иллюзорного демона, гора 10 000 зверей и секта небесного артефакта достигли соглашения». «Хорошо», — Нюша Ацзюнь и Сы Тутун в унисон засмеялись. У культиваторов горы 10 000 зверей и секты небесного артефакта был возбужденный вид. Они достали духовные артефакты, их тела окружила звенящая духовная энергия. Они собрались окружить Цинле и остальных. «Дусян Ян, что скажешь ты?» – холодно прокричал Сы Тутун. Дусян Ян поморщился. Он посмотрел на Лочиня, потом на Цинле. Крайне раздосадованный, он выругался. «Ты с ума сошел? Разве я не отравлен?» – прикинулся глупым Цинле. «Готовься к битве. Надеюсь, ты не умрешь слишком быстро и не опозоришь гору небесного меча», — выругался Дусян Ян и вытащил меч. «Он будет сражаться ради славы горы небесного меча». Теперь Цинле понял их отношение. Под рукой, держащей нефритовую бутылку, появился огонь, похожий на огненного целиня. Пальцы, сжимающие бутылку, ослабли. Бутылка, в которой лежали 10 капель крови, оказалась над огнем. Если огонь приблизится, то капли крови сразу же испарятся. «Сюмо Янь, Ты и твои сестры помогут нам убить культиваторов из секты небесного артефакта и горы 10 000 зверей. Голос Цинле был необычайно спокойным, иначе я вскипячу кровь насекомого Вуду. Сю Мояннь была ошеломлена. Женщины из секты иллюзорного демона тоже замолчали. Закусив губу, они удивленно смотрели на нефритовую бутылку. Культиваторы горы 10 000 зверей и секты небесного артефакта встревожились. Их охватил испуг. «Цинле, не ввязывайся в это, отравлены Хэ Вэй и Сюн Тин Юй!» — крикнул Чули. «Ты с ума сошел?» — завопил Ду Сян Ян. «Я не верю, что ты сожжешь всю кровь насекомых Вуду», — успокоилась Сю Мояннь. «Ради этой женщины ты наплевал на ядовитый туман. Ты хотел убить насекомое Вуду, чтобы получить противоядие. Если ты вскипятишь кровь, она тоже умрет. Не верю, что ты можешь от нее отказаться. Хаэм, не верю, что мальчик осмелится это сделать», — фыркнул Нюша Цзюнь. «Он блефует», — не выдержал Сы Тутун. «Ради этой женщины он не испугался даже смерти. Он лишит ее последней надежды на жизнь, он не посмеет». Все думали, что Цинле просто угрожает. «Вот как? Правда считаете, что я не осмелюсь?» Цинле окинул их взглядом. Сняв крышку, он вылил каплю крови. Столкнувшись с огненным целинем, капля крови сразу же испарилась. Это была первая капля, на очереди вторая. Не успели все отреагировать, как Цинле сжег еще одну каплю. Он холодно произнес: «Если секта иллюзорного демона не начнет действовать, я буду сжигать их, пока вы не нападете». Сказав это, он приготовился вылить третью каплю. Наконец Сю Мояннь сдалась и закричала: «Убейте людей из горы 10 000 зверей и секты небесного артефакта». Спалив две капли крови, Цинле уничтожил психическую защиту женщины с секты иллюзорного демона. Вооружившись артефактами, они завопили. Они выплеснули все недовольство, подавленность и гнев на людей из горы 10 000 зверей и секты небесного артефакта. «Ло Чень, если ты убьешь двух человек из горы 10 000 зверей и секты небесного артефакта, я дам тебе две капли крови для Чжао Юаня и Чжан Чендуна», — выкрикнул Цинле. Ло Чень снова встретился с его взглядом. В глазах Цинле он увидел подлинную злобу и непокорность. Впервые он осознал, что в молодом культиваторе с багрового континента есть черты, которые заставляют людей бояться и уважать его. «Хорошо», — согласился Ло Чень. «Ду Сян Ян», — злобно улыбнулся Цинле, — «ты тоже убивай. За каждого человека, которого ты убьешь, я дам тебе 10 кристаллов небесного пламени». Его кольцо пространства засветилось, и на ладони у него появились кристаллы небесного пламени. Когда Ду Сян Ян заметил массу кристаллов, Цинле убрал их обратно. «Хорошо». У Ду Сян Яна загорелись глаза, и он глумливо взвыл: «Старший Чу, как ты можешь терпеть людей, которые только что тебя унижали?» Усмехнулся Цинле и встал. Подняв молот астрального грома, он прорычал: «Если бы на твоем месте был я бы точно не выдержал. Я такого не потерплю». Сразу же завыл Чули. Глава 455. Исцеление от яда Вуду. «Убьем же их всех». Цинле тяжело топнул по земле, в ее недра сразу же проникла колоссальная энергия земли, и гравитация резко изменилась. Увидев, что волны прилива обернулись против них, команда Сы Тутуна и Нюша Цзюня побледнела. Приготовившись действовать, они обернулись, и внимательные глаза Сю Мояннь вдруг сверкнули острым убийственным намерением. Она и вправду стала первой, кто на них напал. 1000 рук иллюзорного демона. Из сферы иллюзорного демона вытянулось множество длинных рук. Они были белоснежными, полупрозрачными и блестящими. Из кончиков их пальцев вылетели 1000 нитей. Небо вмиг заполонили руки и серебряные нити, которые проникли в культиваторы в горы 10 000 зверей и секты небесного артефакта, словно их тела были тряпичными. Яркие серебряные нити окутывал белый туман. Это сбивало разум с толку, и культиваторы не могли пробудить в себе боевую волю. В глазах Сы Тутуна, Нюша Цзюня и остальных мерцал страх. В глубине души они были сильно обеспокоены. В этот миг сила тяжести изменилась, швырнув на них ужасную нагрузку. Им казалось, что на спину им давит тяжелая гора, они не могли даже пошевелиться. Их охватывал страх. Удар полумесяца. Меч Ло Чэня превратился в полумесяц и приземлился над врагом, словно холодная луна. «Ради кристаллов небесного пламени», — ухмыльнулся Ду Сян Ян, громко расхохотался и, активировав искусство меча, создал 3 огненных змеи, которые с ревом кинулись к Сы Тутуну. «Звездопад», — рассмеялся Чули. Словно прорвавшись в реальность, с неба рухнули сверкающие звезды и светлые огни, которые смешались с духовной энергией Чули. Когда Цинле одним притопом изменил гравитацию, Он вскинул молот астрального грома и присоединился к сражению. Тело его опутывали молнии. Он грубо хохотал. Три огненные целиня тоже взревели и нашли свои цели. Он относился к Сытутуну и Нюшаоцзюню без капли доброты. Оба были снобами, которые сразу же попытались объединиться с сектой иллюзорного демона, чтобы убить остальных и отнять кровь насекомого Вуду, потому что поняли, что он слаб в культивации, а Чули и Лочень тяжело ранены. Они заслужили смерть за свои грехи. Гора 10 000 зверей и секта небесного артефакта сдались под давлением совместных сил, жестоких духовных искусств и духовных артефактов. Бежим, отступаем, бежим отсюда, отомстим позже. Культиваторы горы 10 000 зверей и секты небесного артефакта потрясенно вопили и пытались любым способом сбежать, чтобы спастись от разрушительной мощи, которая вот-вот на них рухнет. Некоторые, превратившись в радужные огни, исчезли в мгновение ока. Некоторые зарылись в землю, где и скрылись. Некоторые вдруг стали невидимыми и исчезли, словно их никогда и не было. Но сбежать удалось далеко не всем. Не успевшие ускользнуть вовремя, не обладающие необходимыми для побега техниками, попали под удар. Оглушительные взрывы и блеск ударных волн смешались с хрустом ломающихся ребер, разрывающихся грудных клеток и криками боли. Трое погибли сразу же. Еще двоих с ног до головы опутали серебряные нити тысячи рук иллюзорного демона Сюмоянь. Оба оказались в ловушке и сбежать уже не могли. Подойдя к ним, Лочень перерезал им горло мечом, и расцвели брызги крови. Гори. Другой попался оранжевому огню Дусян Яна и теперь пылал. Цинь Ле и Чули с криками кинулись вперед, но обнаружили, что некоторые цели ускользнули. Хе-хе, слава богу, секта иллюзорного демона решила тебе помочь, иначе было бы нелегко, усмехнулся Дусян Ян, подойдя к Цинь Ле. Если бы они объединились с сектой иллюзорного демона, не повезло бы нам. Их падение очень хорошо, а вот наше падение. Нюшаоцзюню и Сытутуну удалось сбежать. Ты знаешь, они не слабы. Оба на пике пустого мира, нахмурился Цинь Ле. В любой другой день я бы даже не посмотрел на этих картошек фри. С холодным видом воскликнул Лочень. Как только ко мне вернутся силы, я убью этих ублюдков собственными руками. Картошки фри, да в твоих глазах все картошки фри. Засмеялся Дусян Ян. Лочень нахмурился. Однако Дусян Яну не ответил. Раньше он поступил бы иначе. Даже Чжао Сюань и Чжан Чэнь Дун странно на него посмотрели. Они прекрасно понимали, какой Лочень гордец. Ты убил всего лишь одного человека. Цинь Ле взмахнул перед лицами Чжао Сюаня и Чжан Чэнь Дуна нефритовой бутылкой. Итак, ты получишь лишь одну каплю крови. Выживет лишь один из них. Чжао Сюань и Чжан Чэнь Дун сразу изменились в лице. Дай мне две капли крови. «Клянусь, я больше никогда не буду доставлять тебе неприятности», – тихо воскликнул Лочень. «Ха-ха-ха», – вдруг удивился Цинь Ле. Он так смеялся, что содрогался всем телом, а на глазах выступили слезы. Указав на Лоченя, он произнес: «На острове Морской Луны, Лочень, ты чинил мне препятствия. Позволь поинтересоваться, когда я тебя обидел? На острове Морской Луны ты сказал, что убьешь меня на испытании. Когда мы сталкивались, ты вновь и вновь нападал на меня первым. Ха, ты, Лочень, с самого начала досаждал мне». С лица Цинь Ле постепенно сходила улыбка. Договорил он это с ледяным лицом. «А теперь говоришь, что не будешь меня беспокоить, если я дам тебе лишнюю каплю крови». В лице Цинь Ле не было ни капли пристрастности. «Не ожидал, что когда-нибудь и я буду доставлять проблемы. Не ожидал, что я смогу с тобой справиться». Глаза Лоченя потемнели. «Ты на пределе сил. Какого черта ты такой высокомерный?» Безо всякой вежливости выпалил Чули. «Если бы мы с Цинь Ле и Дусян Яном объединились, чтобы тебя убить, это было бы совсем несложно». «Ох, нет, пожалуйста, не считайте меня», — замахал руками Дусян Ян. «Это внутренние раздоры горы небесного меча. В лучшем случае я бы наблюдал со стороны, но вмешиваться не стал бы. Встань на одно колено и попроси меня дать эту каплю крови», — холодно произнес Цинь Ле, держа нефритовую бутылку. «Сначала я хотел, чтобы ты встал на оба колена, но раз ты убил одного человека, можешь встать на одно. Как ты смеешь?» Взгляд Лоченя сочился унижением. «Встанешь ты на колени или нет, зависит от тебя», — пожал плечами Цинь Ле. «Полагаю, это и так понятно. Чжао Сюань и Чжан Чэнь Дун тебе не братья. Думаю, Лочень, ты можешь переступить через гордость лишь ради собственной жизни». Склонив головы, Чжао Сюань и Чжан Чэнь Дун не смотрели на Лоченя. «Делай выбор». Не обращая на них внимания, Цинь Ле позвал Сю Мо Янь из секты иллюзорного демона. Сю Мо Янь и полное нетерпение Пань Цань Цань подошли к нему, глядя на нефритовую бутылку. «Берите бутылку, сейчас я налью вам каплю крови», — произнес Цинь Ле. Пань Цань Цань с надеждой во взгляде взяла бутылку. У нее дрожали руки. С каждой секундой ее жизненная и духовная энергия утекали. Она отчетливо это ощущала. Даже словами нельзя было описать ее боль и страх. И теперь она могла получить каплю крови насекомого Вуду. Вот, Цинь Ле дал ей желанную кровь, способную спасти ее от агонии. Сжав бутылку, Пань Цань Цань сразу же села наземь. Она осторожно капнула кровью насекомого Вуду на лоб. Все здесь более или менее знали тайны яда Вуду. Все знали, что излечиться от яда Вуду можно, достав каплю крови насекомого матери или убив насекомое мать. Все знали, что вылечиться от яда Вуду можно кровью насекомого матери. Но никто прежде не видел этого. Сейчас все смотрели на Пань Цань Цань. Просочившись из ее глаз, черные нити словно что-то почувствовали и одна за другой скользнули в каплю крови. У Цинь Ле озарились глаза. Он тоже пристально смотрел на лоб Пань Цань Цань. Кровь восьмикрылой королевы сороконожек была похожа на киноварь. Цвет ее был настолько ярким, что это было даже жутко. Глаза Пань Цань Цань опутали нити черного дыма. Все видели, как серая бледность лица Пань Цань Цань постепенно исчезает. Темнота сменилась блеском, который уже давно исчез, а разум приободрился. Пань Цань Цань быстро выздоравливала. Сработало, думали все собравшиеся. Примерно через 10 минут кровь на лбу Пань Цань Цань превратилась в черный сгусток, который упал на землю. Темно-серые глаза Пань Цань Цань вновь обрели цвет. Кровь поглотила весь яд Вуду. «Я в порядке!» — радостно воскликнула Пань Цань Цань, словно птица. «Сожги застывшую кровь!» — сказала Сю Мо Янь. «Понятно, девушка из секты иллюзорного демона, хорошо знавшая искусство огня, призвала бледно-синее пламя и сожгла черный комок. Я в порядке, сестра Сю, я полностью здорова», — весело сказала Пань Цань Цань. Глаза Сю Мо Янь блестели от радости. Кивнув, она сказала Цинь Ле: «В прошлый раз я ошиблась насчет тебя и Чули». «Пустяки», — махнул рукой Цинь Ле, задумался и сказал: «На самом деле я с самого начала хотел подарить тебе каплю крови. Я не хотел тебя заставлять. Гора 10 000 зверей и секта небесного артефакта. Я не думал, что они окажутся такими коварными». «Все в порядке, пока здорово, Пань Цань Цань», — безразлично ответила Сю Мо Янь, «ведь все было кончено. Давайте об этом забудем. Раз секта иллюзорного демона теперь в порядке, мы уходим. Думаю, лучше нам держаться вместе», — вдруг сказал Ду Сян Ян. Девушки из секты иллюзорного демона удивленно посмотрели на него. Они не понимали, почему он это предложил. «Я и Хао не умер. Восьмикрылая королева сороконожек до сих пор жива. Главные члены трех семей тоже в безопасности», — вздохнул Ду Сян Ян. «В этом лесу у Я и Хао преимущество. Когда он восстановится и снова с ними воссоединится, мы снова окажемся в невыгодном положении. В одиночку ни один из нас с ним не справится. Например, он чуть не убил Ло Чиня и Чули. Если бы не Цинь Ле, который поджег Я и Хао, лишив его власти над зараженными, все здесь уже были бы мертвы». Стоило ему это произнести, как толпа вдруг замолчала. Девушки из секты иллюзорного демона уже не торопились уходить. Видимо, они сильно опасались Я и Хао и его людей. Глава 456. Ло Чень на коленях. Сестра Сю, Пань Цань Цань посмотрела на Сю Мо Янь, на лице у нее проступили волнение и серьезность. Хуан Чжули и другие девушки из секты иллюзорного демона выглядели обеспокоенными и помрачневшими. Все они боялись столкнуться в этом пышном лесу с Я и Хао и культиваторами трех великих семей. Идти против них силами секты иллюзорного демона было не очень умно. Они тоже считали, что лучше им сейчас не уходить. Немного подумав, Сю Мо Янь под выжидающими взглядами девушек кивнула: «Пока мы останемся с вами». Пять девушек облегченно вздохнули. Потирая подбородок, Чули странно смотрел то на Сю Мо Янь, то на Цинь Ле. Он явно предвкушал несчастье, которое надвигалось на Цинь Ле. «Ад перед тобой, малец», — подумал Чули. Он считал Сю Мо Янь невестой Цинь Ле, однако Цинь Ле любой ценой пытался спасти Сюн Тин Юй. Сю Мо Янь знала характер Цинь Ле, впадет ли она от ужения в ярость, как она отнесется к Цинь Ле. Чули начал беспокоиться за Цинь Ле. «Там сражаются», — раздался вдали голос Хэ Вэй. Повернувшись на звук, Чули выкрикнул: «Мы тут». Толпа тоже повернулась на звук. Скоро один за другим появились Хэ Вэй, Сюн Тин Юй, Жень Пен и остальные. «Ты в порядке, Чули?» — воскликнула Хэ Вэй. «Как ты, Цинь Ле?» — воскликнула Сюн Тин-Юй. Девушки из секты иллюзорного демона вдруг посмотрели на Сюн Тин-Юй. Взгляды их наполнились любопытством. Они прекрасно понимали, какой ценой Цинь-Ле спас эту женщину, он чуть не лишился жизни. Они хотели знать, что за женщина заставила Цинь-Ле пожертвовать собственной жизнью. Взглянув на Сюн Тин-Юй, они сразу поняли, в чем дело. Про себя они воскликнули. Какая красивая женщина. Хоть она и была отравлена ядом Вуду и выглядела изможденной, лишенной энергии, но идеальные пропорции Сюн Тин-Юй и необыкновенно красивое лицо оспорить было нельзя. Никто не отрицал, что такая красавица с первого взгляда похищала сердце любого мужчины. Цинь-Ле достал кровь насекомого Вуду, воскликнул Чули. Услышав новости, Хэ-Вэй, Сюн Тин-Юй и другие отравленные наполнились энергией. Здесь 5 капель крови. Берите по одной и выливайте себе на лоб. Кровь автоматически вытянет яд, улыбнулся Цинь-Ле, достав еще одну нефритовую бутылку. Налив туда 5 капель крови, он передал ее Чули, чтобы он помог им. Взяв бутылку, Чули посмотрел на 2 последние капли крови. Вдруг он издал странный смешок. Лучень, который все это время молчал, вдруг посмотрел в их сторону. Он смотрел на руки Цинь-Ле. В бутылке было только 10 капель крови. Чтобы вынудить Сюмо Янь выступить против горы 10 000 зверей и секты небесного артефакта, он сжег 2 капли крови, а 1 отдал Пань Цань-Цань. Теперь он отдал 5 капель, чтобы вылечить Хэ-Вэй, Сюн Тин-Юй и остальных. В бутылке, что была у него в руках, осталось лишь 2 капли. 1 он обещал Ло Чэнь в качестве награды за убийство культиватора горы 10 000 зверей. Другую каплю крови он отдаст лишь тогда, когда Ло Чэнь преклонит перед Цинь-Ле колено. Но и сам Цинь-Ле был отравлен ядом Вуду. Разве ему самому не нужна кровь насекомого? Поняли это многие. Какой плохой парень. Кажется, он играет с Ло Чэнем. Он не может не потратить каплю крови на себя, пробормотала, закатив глаза, девушка из секты иллюзорного демона. Остальные девушки тоже подумали, что Цинь-Ле намеренно издевается над Ло Чэнем. Чжао Сюань и Чжан Чэнь Дун тоже сочли, что все поняли, и резко помрачнели. Они сочли, что даже если Ло Чэнь встанет на колени и попросит для них кровь, Цинь-Ле ни за что не отдаст Ло Чэню 2 капли. Значит, одного из них медленно убьет яд Вуду. Цинь-Ле, ты надо мной издеваешься? Вдруг выкрикнул Ло Чэнь. Застыв, Цинь-Ле посмотрел на 2 капли крови и вдруг все осознал. Нахмурившись, он помотал головой и холодно засмеялся. Я над тобой не издеваюсь. Если ты преклонишь колено, если будешь меня умолять, я отдам тебе кровь. У меня только 1 вопрос. Ты сделаешь это или нет? У тебя осталось лишь 2 капли крови, а ты тоже заражен ядом Вуду. Злобно прорычал Ло Чэнь. Обо мне не беспокойся. Странно хихикнул Цинь-Ле. Я спрашиваю. Ради их жизни ты преклонишь передо мной колено? Переступишь через свою так называемую гордость? Сначала отдай мне 2 капли крови, и я встану на колено. Холодным тоном произнес Ло Чэнь, глубоко втянув воздух. Без проблем. К всеобщему удивлению, Цинь-Ле согласился с предложением Ло Чэня, оглядел шокированных людей и сказал: «Вы все мои свидетели. Сюмо Янь из секты иллюзорного демона, 5 девушек, Ду Сян Ян, Чули и команда Хэ Вэй и Сюн Тин Юй замерли. Их взгляды были прикованы к Цинь-Ле и нефритовой бутылке, которую он держал на весу. Они видели внутри нее 2 капли крови. Сначала я отдам их тебе». Цинь-Ле подошел к Ло Чэню и отдал ему нефритовую бутылку. Он произнес: «Можешь сначала вылечить Чжао Сюаня и Чжан Чэнь Дуна, чтобы проверить, правда ли это кровь насекомого Вуду». Все застыли. Ло Чэнь с неописуемо странным видом держал в руках бутылку, словно недоумевал, что же ему теперь делать. «Брат Ло, брат Ло!» Пробудили его от оцепенения мягкие окрики Чжао Сюаня. Передав бутылку Чжао Сюаню, он сказал: «Попробуй и посмотри, настоящая ли она». Чжао Сюань и Чжан Чэнь Дун глаз не сводили с бутылки, которую держал Цинь-Ле. Они были уверены, что Цинь-Ле не подменял ее, что это настоящие капли крови. Оба были невероятно взволнованы. Они осторожно положили по капле крови насекомого Вуду на лоб. Повторяя за Хэ Вэй и Сюн Тин Юй, они сели на землю и истинной душой изучили активность в теле. Они чувствовали, как яд Вуду вытекает из зрачков и стекается к капле крови на лбу. С ними происходило то же самое, что и с Хэ Вэй и Сюн Тин Юй. Это доказывало, что капли крови настоящие. Цинь-Ле выполнил обещание, отдав им 2 капли. Команда смотрела на Ло Чэня. Они хотели знать, как поступит лидер горы Небесного Меча, сын, благословленный небесами, гениальный мечник. Встанет ли он на колени? Никто не мог этого предсказать. Все видели в его глазах борьбу, тяжесть и смятение. Когда яд покинул тело Сюн Тин-Юй, ее серые глаза просияли. В глазах мелькнула странная вспышка, а сердце наполнилось необычными чувствами. Не так давно, на острове Морской Луны, Ло Ченя уважал президент общества Синей Звезды, не так давно он был лидером Горы Небесного Меча. Когда они собирались покинуть остров Морской Луны, их обнаружили и вынудили отдать пустое надгробие. Ради Тянь Циси, Лянь Жоу и Юаня, Мо Хая и остальных Цинь Ле вытерпел унижение и послушно отдал надгробие. С тех пор прошло много времени, и Цинь Ле никогда не говорил про этот случай. Он молчал. Сюн Тин Юй прекрасно понимала, что для Цинь Ле это было огромным унижением. Она думала, что Цинь Ле вернет гордость лишь через десяток лет, когда достигнет небывалого уровня и статуса. Она и подумать не могла, что Цинь Ле отплатит за позор всего через несколько месяцев, на испытании. Просьба встать на колено была для Ло Ченя такой же унизительной, как то, чему он подверг Цинь Ле. Возможно, он выполнит обещание, не так ли? Он, гениальный мечник Горы Небесного Меча и сильнейший из ровесников. Неужели он и правда переступит через гордость? Покачала головой Сюн Тин Юй. Чу Ли холодно улыбался. У Ду Сян Яна было жизнерадостное лицо. Сю Мо Янь и девушки из секты иллюзорного демона выглядели странно. Они ждали решения Ло Ченя, но в глубине души не верили, что Ло Чень встанет перед Цинь Ле на колени. Как Ло Чень мог так поступить? Но произошедшее потрясло всех собравшихся. Склонив голову, Ло Чень встал перед Цинь Ле на одно колено. «Я, Ло Чень, поступил грубо. Я прошу прощения», – процедил он, стиснув зубы. Никто не видел, что Ло Чень кусает губы до крови. Никто не понимал, каким ужасом это было для Ло Ченя. Он единственный это понимал. Встать на колени перед Цинь Ле значило, что Цинь Ле разорвал его гордость в клочья. У Ло Ченя перед лицом Цинь Ле не осталось ни капли гордости. Пока Цинь Ле жив, он всегда будет для Ло Ченя немым напоминанием об унижении. «Ах!» – невольно воскликнула Пань Цань Цань и прикрыла рот ладонью. На лице ее выступило изумление. Девушки из секты иллюзорного демона даже вскрикнули от удивления. Чу Ли, Ду Сян Ян, Хэ Вэ и краткая и даже Чжао Сюань с Чжан Чэнь Дуном замолчали, а на лицах их проступил шок. Все знали о гордости Ло Ченя, все знали, что он с рождения был чудесным мечником. Они знали, что его воспитывали, как будущего лидера Горы Небесного Меча. Он всегда оправдывал ожидания. Хэ Вэ и Ду Сян Ян были талантливыми и гениальными мечниками Горы Небесного Меча, они были его ровесниками. Но Ло Чень сначала и до конца подавлял их. Когда Гора Небесного Меча воспрянула, самым ярким и могущественным из молодого поколения оказался Ло Чень. Никто не мог этого отрицать. Но сегодня эта гордая и яркая личность, столкнувшись с неизвестным мальчишкой, фактически переступила через гордость. Ло Чень действительно преклонил перед ним колено. Глава 457. Еще одна жизнь. Все были поражены. Даже Цинь Ли несколько испугался. Он не ожидал, что Ло Чень действительно встанет перед ним на колени. «Значит, дело сделано!» Низким тоном воскликнул Цинь Ли. «Надеюсь, в следующий раз я увижу тебя живым!» Бросил Ло Чень и ускользнул вдаль, словно луч меча. Он не дал никому увидеть его выражение лица. Чжао Сюань и Чжан Чэнь Дун наторопели, желая немедленно уйти. Однако яд Вуду вышел из тел не полностью, поэтому сразу же уйти они не смогли. «Он хочет увидеть меня снова», — покачал головой Цинь Ле, потирая подбородок. «Хе-хе», — улыбнулся Чу Ли. Он понимал, что Цинь Ле, даже отравленный, может выжить без крови насекомого Вуду. На лицах Хэ Вэ, Сюн Тин Юй и остальных тоже были расслабленные выражения. Ду Сян Ян и девушки из секты иллюзорного демона до сих пор были в шоке и сомневались. «Вообще-то у меня есть еще 7 капель крови», — довольно усмехнулся Цинь Ле Ду Сян Яну, Сю Мо Янь и остальным. Улучив момент, он достал другую бутылку с кровью. «Сначала я хотел заставить гору 10 000 зверей и секту небесного артефакта отдать нам драгоценности, но я не ожидал, что они попытаются нас ограбить, когда увидят, что мы слабы», — объяснил Цинь Ле. Увидев, что у него есть еще бутылка, девушки из секты иллюзорного демона не понимали, что им делать, плакать или смеяться. «Какой ты негодяй!» Пань Цань Цань искривила губы и закатила глаза. «Ты сам навлек это на себя. Если бы ты не затеял торги, впали бы они в отчаяние. Почему я должен бесплатно отдавать то, что получил буквально ценой собственной жизни?» Холодно фыркнул Цинь Ле. «Если бы люди из горы 10 000 зверей и секты небесного артефакта хотели получить кровь, они бы пошли в ядовитый туман?» Пань Цань-Цань потеряла дар речи. «Я просто хотел, чтобы они заплатили, вот и все. Но кто мог подумать, что они не только уйдут, но и попытаются объединиться с сектой иллюзорного демона, чтобы убить меня и отнять кровь силой. Это правда», — кивнула Пань Цань-Цань. «Цань-Цань, давай найдем место и восстановим духовную энергию», — позвала ее Сю Мояннь. Выбрав гору листвы неподалеку, девушки расселись. Достав духовные камни, они стали восстанавливать энергию и силы. «Кристаллы небесного пламени, я обещал тебе», — поднял руки Цинь-Ле. К Дусян-Яну, как красивые метеориты, полетели из его рук 10 огненно-красных кристаллов. Дусян-Ян был вне себя от радости. Громко захохотав, он поймал кристаллы и сказал: «Цинь-Ле, о, Цинь-Ле, ты интересный человек. Дусян-Ян, ты знаешь его?» — с сомнением спросила Хэ-Вэй. «Конечно, конечно», — с веселым выражением сказал Дусян-Ян. «Когда я впервые встретил его, я чуть его не убил, но меня обвели вокруг пальца. Теперь каждый раз, когда я встречаю этого безумца, я его избегаю. Ха-ха, слава богу, что мы больше не враги. После недавних событий вражда осталась в прошлом. Я все еще должен тебе», — вдруг сказал Цинь-Ле, задумчиво потирая кольцо пространства. «Возможно, я могу вернуть эту цену в кристаллах небесного пламени. Назови цену». Когда на него напали Су Янь и остальные, Дусян-Ян защитил его, чтобы он пришел в себя. Он понял, что на самом деле Дусян-Ян хороший человек. «Ох, нет, позволь мне вернуть долг», — поспешно замахал руками Дусян-Ян. «Может быть, я, Дусян-Ян, тебе еще понадоблюсь. Что ж, ты должен мне и отдашь долг потом». «Конечно», — улыбнулся Цинь-Ле. «Все, пойдемте отдыхать. Пока я и Ха жив, мы в опасности», — мрачно произнес Чули. Он первым сел и проглотил пару таблеток секты разрушителя. Вдруг он посмотрел на Цинь-Ле и спросил: «Тебе нужны таблетки, чтобы быстрее восстановить энергию?» «Все в порядке, хватит и духовных камней», — с улыбкой отказался Цинь-Ле. Чули не стал давить. Таблетки были созданы сектой разрушителя специально для него. Они могли не подойти Цинь-Ле полностью. Беседуя, толпа расселась на бывшем поле боя и принялась восстанавливать силы с помощью духовных камней. Задолго до этого Чжао Сюань и Чжан Чэнь Дун с помощью 2 капель крови излечили свои истинные души от яда Вуду. Не говоря ни слова, они одновременно встали и достали свои жетоны горы небесного меча. Убедившись в местонахождении Лоченя, они кинулись за ним. Когда они ушли, остались лишь девушки из секты иллюзорного демона, которые восстанавливали боевую мощь. Из тела Цинь-Ле проскочила в мозг молния. Он снова разрушил истинную душу громом и молнией. Разрушение истинной души снова привело к тому, что нити, отпечатки и мысли разбросало по сторонам. Улучив момент, в его разум проникли 2 капли крови огненного целиня. Когда они появились, яд Вуду сразу почуял неладное и собрался покинуть тело через зрачки. Однако была и 3-я капля крови огненного целиня, которая ждала перед глазами, пока не появится яд Вуду. Обернувшись вокруг яда, шар огня с хрустом его сжег. Яд Вуду исчез полностью. Яд Вуду, порожденный 8-крылой королевой сороконожек, исчез без следа. Никто не замечал, как Сю Мояннь сидит среди разбросанных листьев, окруженная девушками своей секты, и с любопытством смотрит на Цинь-Ле. Очистившись от яда, Цинь-Ле открыл глаза, заметил ее взгляд и улыбнулся ей. В ее глазах появился намек на понимание, и она кивнула. Кажется, она поняла, что Цинь-Ле излечился от яда Вуду. Цинь-Ле вновь улыбнулся, ничего не объясняя. Он лишь уважительно поклонился. Не обращая на него внимания, Сю Мояннь сосредоточилась на поглощении духовной энергии из духовных камней. Цинь-Ле тоже успокоился. Люди поглощали энергию духовных камней, чтобы восполнить силы. Чем выше был уровень, чем хуже раны, тем сложнее и медленнее было выздоровление. Например, Чули и Сю Мояннь восстанавливались намного медленнее остальных. Особенно это касалось Чули. Он не только исчерпал большую часть силы, но и раны его оказались тяжелыми. Вылечиться быстро было почти невозможно. Если бы в этот момент вернулся Я и Хао, возглавляющий культиваторов 3 семей, то сопротивляться было бы трудно. Вот почему секта иллюзорного демона не спешила уходить. Ло Чэнь тоже ушел, однако недалеко. Все опасались Я и Хао. Как хорошо быть свободным от яда Вуду, как расслабляет, как удобно. Когда Жень Пен, отравившаяся самой первой, полностью избавилась от яда, она издала длинный вздох облегчения. Лицо ее стало невероятно расслабленным. Ей казалось, что она родилась заново. Да, словно с тела разом спали кандалы, улыбнулась она. Сюн Тин-Юй в знак согласия кивнула. На ее прекрасном и соблазнительном лице снова появился привлекательный блеск. Каждое движение, каждая улыбка снова были полны очарования. Вдруг она пристально посмотрела на Цинь-Ле, глаза ее ослепительно блестели. Через 4 часа все один за другим открыли глаза. Большинство восстановили духовную энергию. Лишь Чули не выздоровел полностью, потому что слишком вымотался, а раны его были весьма серьезными. Секта иллюзорного демона – это жетон горы небесного меча. Если снова встретите Я и Хао, можете нас позвать. Увидев, что Сюмо Янь собирается уходить, полной энергии Дусян Ян охотно обыскал тело культиватора горы небесного меча и бросил Сюмо Янь жетон. Схватив жетон, она повесила его на пояс и кивнула Дусян Яну. «Если столкнетесь с Я и Хао, пожалуйста, сообщите нам. Насекомое Вуду убило 2 наших сестер». «Без проблем», — согласился Дусян Ян. «Время уходить», — встала Сюмо Янь. Девушки из секты иллюзорного демона встали и вместе с ней исчезли с глаз толпы. Испытание на кладбище богов началось лишь недавно. «Нашим врагом может стать любой», — вдруг произнес Чули. Команда вновь замолчала. «Верно. Испытание на кладбище богов длилось целый год. Это было только начало. Если в будущем им уготован конфликт интересов, то с Сюмо Янь и остальными враждовать явно не стоило. Но не важно, что случится в будущем. Я, Чули, и ты, Цинь-Ле, никогда не пойдем друг против друга», — торжественно пообещал Чули. Цинь-Ле открыл глаза и улыбнулся ему. Слова были лишними. Глава 458. Восстанавливаясь, излечившиеся Сюн Тин-Юй, Хэ Вэй и остальные восстановили духовную энергию, и теперь им нужно было лишь немного покультивировать душу и укрепить физическую энергию, чтобы прийти в себя окончательно. Несмотря на то, что троица Ло Чиня и ученицы секты иллюзорного демона во главе с Сюмо Янь отошли от Цинь-Ле, находились они не слишком далеко. Все 3 стороны, достигнув молчаливого взаимопонимания, не отходили друг от друга больше, чем на 50 километров. Через жетоны горы небесного меча они легко могли связаться друг с другом и обменяться информацией. Так они могли в любой момент справиться с повторным нападением Я и Хао. Через 3 дня духовную энергию восстановили все, кроме Чули. Даже Цинь-Ле выздоровел, если не считать легких. В бою эта травма не должна была сильно мешать, она почти не снижала его боевую мощь. Древнее дело было таким большим, что его могли обнять 10 человек. Под деревом сидел Цинь-Ле, а тело его, словно толстые цепи, опутывали серебристые молнии. Из груди его доносился рокот грома. Был он невероятно оглушительным. К стволу дерева прислонялась Сюн Тин-Юй, одетая в яркие одежды. Ее красивые глаза привлекательно сверкали, а сама она с интересом наблюдала за Цинь-Ле. Спустя час, с тела Цинь-Ле постепенно исчезла энергия грома. Открыв глаза, он попытался выпустить из них молнии. Когда душа разрушилась, выносливость истинной души к молниям стала значительно выше. «Закалять душу громом и молнией. У тебя весьма редкое духовное искусство. Должно быть, оно содержит удивительную силу», — весело произнесла Сюн Тин-Юй, красиво изогнув губы. «Чули, Дусян Ян и Хэ Вэй, с ними мы общаться можем. Что касается этого Ло Чиня из горы небесного меча, то после инцидента его отношение к тебе изменится. Это Сюмо Янь, дочь Сюли, верно?» «Ага», — кивнул Цинь-Ле, задумавшись. Вдруг он спросил: «Почему ты привела столько людей? Испытание на кладбище богов продлится целый год. Никто не может предсказать, что случится в будущем. Я хотела добраться до тебя как можно быстрее, чтобы избежать в будущем ненужных рисков. Надеюсь, наше будущее будет немного легче», — вздохнула Сюн Тин-Юй. Отравленная ядом Вуду, Сюн Тин-Юй долго была подавлена. Решив, что ей конец, она впала в отчаяние и беспомощность. Теперь, когда яд Вуду исчез, она снова стала Сюн Тин-Юй из Багрового континента. Ее снова переполняли уверенность, разум и холодность. Из-за угрозы Я и Хао Ло Чень и Сюмо Янь достигли немого понимания. «Однако это понимание легко разрушить», — с мрачным выражением произнесла Сюн Тин-Юй. «Когда Я и Хао умрет или получит тяжелую рану, когда он уже не будет представлять для них угрозы, молчаливого понимания больше не будет. Что касается Сюмо Янь, неважно, поверит ли она в твое знакомство с Сюли, подружится ли она с тобой, положение все равно затруднительное. Что касается Ло Чиня, то это тоже спорный момент, у него серьезные проблемы». Цинь-Ле кивнула и спросил: «Какие у тебя предложения?» «Когда Я и Хао и 3 семьи объединились, Когда объединились гора 10 тысяч зверей и секта небесного артефакта, мы поняли, что великие силы уже давно друг с другом сговорились, вздохнула Сюн Тин-Юй, мы выживем на кладбище богов, лишь объединившись с как можно большим количеством сил. Да, понимаю, сказал Цинь Ле, коснувшись пальцем кольца пространства, он призвал пустое надгробие. Перед ним стояло надгробие, в котором ярко светились 7 лучей волшебного радужного света. «Хочу еще немного покультивировать». Цинь Ле медленно подошел к надгробию. Сюн Тин Юй оглядывала окрестности и прислушивалась. Ничего не услышав, она молча села и стала культивировать тело и душу лекарствами и таблетками. Когда палец Цинь Ле прикоснулся к надгробию, вдруг возникла удивительная энергия крови. Энергия наполнила его палец и кровеносную систему, словно в его теле прорвала плотину. Она была куда интенсивнее, чем когда-либо. Цинь Ле поспешно сжимал энергию крови, применяя искусство крови и пряча ее в кровеносных сосудах. Он изучал ее нитью сознания. Глаза его взорвались алым светом, пронзительным, словно кровь, и вид его стал невероятно жутким. Из пор тела вырвался слабый кровавый туман, сильный запах крови и энергия крови. Кровавый коготь плачущего призрака. Призвав духовное искусство кровавой дьявольской секты, Цинь Ле создал в воздухе множество пугающих кровавых когтей плачущего призрака. Они вселяли запредельный ужас. Со дна души понемногу поднималась мощная бесконтрольная кровожадность. Казалось, что он на пути к безднам зла. Сюн Тин Юй, которая культивировала рядом, ощутила перемены в Цинь Ле и изменилась в лице. Отреагировав, Цинь Ле поспешно подавил мощную энергию крови, чтобы она не была настолько очевидной. В 2,5 километрах, рядом с поворотом ясной речушки, одиноко стояла среди деревьев Сю Мо Янь. Она разрешила девушкам из секты иллюзорного демона искупаться в реке и смыть с тел грязь. Прислонившись к скале у берега, она прищурилась и молча культивировала духовное искусство. Ясные глаза блестели бледно-кровавым. Это придавало ее точеному лицу притягательное очарование. Она тайно культивировала искусство крови. Ее матерью была Мо Лин Е, а отцом Сю Ли. Ее дедушка был бывшим мастером кровавой дьявольской секты, а родословная ее уходила корнями в кровавую дьявольскую секту. На самом деле ее достижения в искусстве крови были не слишком далеки от достижений в искусстве секты иллюзорного демона. Прежде чем вступить в секту иллюзорного демона, она изучала искусство крови. Но духовное искусство кровавой дьявольской секты стало запретным. Когда она вступила в секту иллюзорного демона, ей пришлось большую часть энергии тратить на духовные искусства секты иллюзорного демона. Но от культивации искусства крови она не отказалась. Она всегда воспринимала себя как часть кровавой дьявольской секты. Вдруг во взгляде Сю Мо Янь мелькнуло потрясение. Она резко посмотрела туда, где находился Цинь Ле, и глухо воскликнула. «Какой сильный запах крови! Кто-то культивирует искусство крови! Кто это?» Первым делом она продумала про Тяньсина. Она знала про связь Тяньсина и Цзян Чжучжэ. Тяньсин представлял секту небесного артефакта и участвовал в испытании на кладбище богов. Вероятность того, что она столкнется с Тяньсином, была, но сразу же отвергла эту мысль. Это не он. Сильное кровавое зловоние было невероятно чистым. Это была самая чистая форма искусства крови. Искусство Тяньсина и Цзян Чжучжэ уже исказились, поэтому их кровь не могла так пахнуть. Это явно был не Тяньсин. Кто же это мог быть? И вправду есть кто-то, кто культивирует такое же классическое искусство крови, что и я. Вдруг разволновалась Сю Мо Янь. За прошедшие годы многие ученики кровавой дьявольской секты либо умерли, либо сбежали. Выжившие скрывали свою личность и редко выходили на улицу. Пока она заботилась об учениках ее матери, она повсюду искала прячущихся. Она надеялась, что сможет собрать кровавую дьявольскую секту снова, но результаты были плачевными. «Осторожнее, я прогуляюсь, я скоро вернусь», вдруг сказала Сю Мо Янь девушкам, которые купались в реке. Она молча ушла и быстро побежала туда, откуда пришло кровавое зловоние. Как странно, оно исходит от команды Чу Ли. Это один из них. Чем ближе подходила Сю Мо Янь, тем сильнее ее охватывало любопытство. Сю Мо Янь бежала по лесу, как лесной дух, как белоснежная фигура, оставляющая за собой шлейф из иллюзий. К сожалению, когда она была на полпути к цели, отчетливая волна энергии крови вдруг исчезла без следа. Сю Мо Янь замерла. Почему она вдруг исчезла? Что случилось? Почему он остановился? Сомневаясь, Сю Мо Янь замедлила шаг, но все же направилась туда, откуда раньше доносился запах крови. Спустя 15 минут Сюмо Янь добралась до большого древнего дерева. Она никого не встретила и не заметила ничего странного. Это лишь сбило ее с толку. Не желая сдаваться, она раз за разом обыскивала окрестности и даже заглядывала в лесную листву. Но она никак не могла ничего найти. Наконец Сюмо Янь беспомощно сдалась и впала в уныние. Шагая обратно, она вновь и вновь оглядывалась назад. Глава 459. Откровенность. Странно, как она на таком расстоянии поняла, что ты культивируешь искусство крови. Через несколько минут после того, как ушла Сюмо Янь, из густой листвы выглянула Сюн Тин Юй. Вокруг нее пульсировал пятицветный луч. Внутри луча был еще и Цин Ле. Когда он понял, что приближается Сюмо Янь, то немедленно убрал надгробие и сказал, чтобы Сюн Тин Юй скрыла их присутствие, применив духовный артефакт. А потом оба спрятались в артефакте. Тесно прижавшись друг к другу, они забрались под небольшой световой барьер. Сквозь листья они смотрели, как Сюмо Янь с подозрением оглядывается и, наконец, с большой неохотой уходит. Когда Сюмо Янь исчезла, Сюн Тин Юй медленно свернула пестрый световой барьер. Вкушая аромат Сюн Тин Юй, прижимаясь к ее красивому манящему телу, Цин Ли немного завелся и кое о чем задумался. Не говоря ни слова, он прижимался к Сюн Тин Юй, а глаза его сияли пламенной страстью. «Почему ты ее избегаешь? Ты должен рассказать ей о твоих взаимоотношениях с Сюли. Ты должен как можно скорее с ней подружиться, это поможет нам на кладбище богов», — тихо пробормотала Сюн Тин Юй. Цин Ле продолжал молчать. Почуяв неладное, Сюн Тин Юй обернулась, посмотрела на него и замерла. На ее прекрасном лице появился пьянящий румянец. Она сразу заметила страстный взгляд Цин Ле и поняла, что у него в голове. «Этот негодяй», — выругалась про себя Сюн Тин Юй. Но она была умна, поэтому промолчала. Пока они прятались в листве, Сюн Тин Юй была впереди, а Цин Ли сзади. Прижимаясь друг к другу, они чувствовали температуру своих тел и даже слышали тихое, но быстрое биение сердца. Атмосфера была невероятно чарующей и нежной. Цин Ли обвил руками сексуальное тело Сюн Тин Юй. Нежно воскликнув, прикрыв глаза, Сюн Тин Юй видела, как приближается лицо Цин Ли. В следующий миг Цин Ли вдруг наклонился к ней и поцеловал ее. Она даже не сопротивлялась. Закрыв глаза, Сюн Тин Юй ответила на его поцелуй. Из гущи листвы доносились шорох листьев и шорох их тел. Вдруг Цин Ли, обнимающий Сюн Тин Юй, свалился с дерева. Обнимая друг друга, они упали вниз, и Сюн Тин Юй прижалась к дереву спиной. Пара больших рук без стеснения изучала ее стройное тело, соблазнительные долины и манящие горы. Сюн Тин Юй нежно задыхалась. Взгляд ее затуманился. Румянец, появившийся даже на шее, был неотразим. Она была высокой, а груди ее были круглыми и полными. Цин Ли так был ими впечатлен, что не мог дождаться, когда же он доберется до них. Другая рука Цин Ли скользнула вниз по ее спине и бесстрашно напала на ее тайное место, принадлежавшее теперь лишь ему одному. Сюн Тин Юй все еще не сопротивлялась. Она полностью погрузилась в процесс как телом, так и душой. Она уже признала Цин Ли сердцем. Когда ее отравили ядом Вуду, когда она теряла жизненную и духовную энергию, когда она пряталась от культиваторов черного культа Вуду, она решила не скрывать свои чувства, если снова встретит Цин Ли. Когда она решила, что вот-вот погибнет ужасной смертью и больше никогда не увидит Цин Ли, боги словно прислушались к ее молитвам, и перед ней предстал Цин Ли. Цин Ли успешно вырвал ее из лап черного культа Вуду. Потом Цин Ли пытался всевозможными способами вылечить ее. Обнаружив, что ничего не помогает, он взвалил ее на спину и решил найти Яйхао и убить насекомое мать, чтобы спасти ее от яда. Даже у нее не было никакой надежды, даже она считала, что Цин Ли потерпит неудачу. Она не думала, что выживет. Но в итоге Цин Ли успешно получил кровь насекомого Вуду. Одна капля насекомого оттолкнула ее с порога смерти. Она видела, как Цин Ли поступал. От Дусян Яна и Чули она даже узнала, что Цин Ли, невзирая на опасность, кинулся в ядовитый туман и отважно сразился с восьмикрылой королевой сороконожек. Поступки Цин Ли впечатлили ее, она признала его и телом, и сердцем, поэтому ничуть ему не сопротивлялась. Ее одежда растрепалась, заметно открыв белую грудь. Нефритово-белая кожа сияла манящим блеском, она словно притягивала взгляды. Цин Ли пал перед ее обаянием. Вдалеке послышались приближающиеся шаги. Пара, чуть не потерявшая контроль, очнулась от оцепенения, и Сюн Тин-Юй поспешно накрыла их световым щитом. Они сразу стали невидимыми. Снова показалась красивая фигура Сюн Мо-Янь. Подозрительно осмотревшись, она снова впала в уныние и ушла. Много времени спустя, свет и барьер снова исчез, и пара стала видимой. С наполовину оголенной грудью и игриво надутым лицом, полным смущения, Сюн Тин-Юй сказала: «Слава Богу, я вовремя заметила, иначе». Пылающая страсть в глазах Цинь Ле застыла, и он усмехнулся. «Иначе что? Иначе нас поймали бы с поличным». Красиво улыбнулась Сюн Тин-Юй и легко оттолкнула его. «Негодяй, я совсем недавно излечилась от яда Вуду, а ты уже думаешь о плохом. Как хорошо, что вернулась Сюн Мо-Янь, иначе я уже стала бы добычей, извращенец». Не злясь, она кокетливо откинула растрепанные волосы. Ее жизнерадостное лицо явно говорило о том, что она не сердится. «Точно, я же так и не спросила, почему ты избегаешь ее? Думаю, ты должен объяснить, что вас связывает, и присоединиться к секте иллюзорного демона». Снова заговорила о делах Сюн Тин-Юй. «Я обещал Сюли, что сделаю все возможное, чтобы помочь ей на кладбище богов, если найду ее. Но кажется, что я не очень-то могу ей помочь, и если я расскажу ей про мои отношения с Сюли, это будет выглядеть так, словно я о чем-то прошу. В конце концов, она сейчас сильнее нас, да и сама по себе она очень волевая», — почесал подбородок Цинь Ле. «Вот как?» — взволновалась Сюн Тин-Юй. «С каких пор ты стал хорошо разбираться в людях? Ох, секунду, других ты тоже раздеваешь», — сказала она, посмотрев на свою одежду. Цинь Ле издал сухой смешок. «Разве когда мы впервые ее встретили, ты не заботился о ней на каждом шагу? Хочешь сказать, все это из-за Сюли?» — не верила ему Сюн Тин-Юй. «Сюн Мо-Янь кажется невероятно сильной, но жизнь ее коротка. Если она не найдет на кладбище богов драгоценное святое лекарство, она...» — покачал головой Цинь Ле. «Ее и вправду жалко. Если уж говорить про мою дружбу с Сюли, то будет лучше, если я буду помогать ей истине. Я не хочу доставлять беспокойство. Ты знаешь, я неспокойный человек, и удача моя гнилая. Ко мне быстро приходят беды. Если я слишком рано расскажу ей о нашей дружбе, она может попасть в беду, и у нее не будет времени на собственные проблемы. Не хочешь мешать ей?» — поняла Сюн Тин-Юй. Цинь Ле кивнул. Вдруг в его кольце пространства раздался неожиданный шум. Не успел он разобраться, в чем дело, как из кольца вылетели крылья королевы сороконожек. Цинь Ле и Сюн Тин-Юй изменились в лице. Взмыв в воздух, крылья сразу же исчезли. Они пронзили воздух, словно стрелы. «Наверное, это Яйхао», — фыркнул Цинь Ле. «Какая мощная сила призыва! Ты убрал крылья в кольцо пространства, а насекомая мать все равно их обнаружила», — сказала потрясенная Сюн Тин-Юй. «Скоро Яйхао придумает новый план», — вдруг заподозрил Цинь Ле. «Мне сообщить Чули и остальным?» «Да». Жетон, висящий у него на поясе, мелодично зазвенел. Это был жетон горы 10000 зверей. Звон означал, что культиваторы горы 10000 зверей тоже его обнаружили. Схватив жетон, Цинь Ле пощупал его. Лицо его заметно омрачилось. «Пришли парни из горы 10000 зверей. Раз они посмели прийти к нам сейчас, наверное, они нашли мощное подкрепление», — уверенно произнесла Сюн Тин-Юй, на секунду задумавшись. «Должно быть, они встретили Юйменя, лидера горы 10000 зверей». Глава 460. Жертвенная плоть. Рассуждения Сюн Тин-Юй были верными. В 50 километрах от них Нюша Цзюнь, нашедший Цинь Ле с помощью жетона горы 10000 зверей, повернул голову и сказал кому-то, стоящему рядом: «Я их нашел». Человек, с которым он говорил, был высоким юношей с темной кожей. Ростом он был почти под 2 метра. Одет он был в звериные шкуры и был стойким, словно гора. Все мышцы на теле бугрились, а длинные волосы небрежно спускались на плечи. Все его существо источало крайнюю необузданность и жестокость, которые подавляли людей. Несколько дней назад Нюша Цзюнь вел себя с Цинь Ле, Чули, Лоченем и остальными невероятно высокомерно. Даже с Сюн Мо-Янь он общался без грамма уважения. Но на этого человека Нюша Цзюнь смотрел глазами, полными ужаса и уважения. Он очень его боялся. Конечно же, это был никто иной, как Юймэнь, лидер горы 10000 зверей. Он был на пике пустого мира, хорошо разбирался в редких искусствах горы 10000 зверей и с детства мог говорить с животными. Говорили, что в детстве Юймэня отправили с земли свирепых зверей. Он жил в одиночестве, как зверь, и прошел через всевозможные испытания. Его сердце было сердцем дикого зверя, было известно даже, что он любит есть сырое мясо и пить звериную кровь, живя наполовину человеком, а наполовину зверем. Он впечатлял многих сверстников из горы 10 000 зверей. Сердце Нюша Цзюня было коварным, а методы жестокими, однако Юйменя он боялся. «Наших людей убил Чули?» – спросил Юймень. «Чули, человек по имени Цинле, Ло Чэнь и Ду Сяньян», – подтвердил Нюша Цзюнь. «Они объединились?» – нахмурился Юймень. Когда он хмурился, морщины на его лбу образовывали. Выглядел этот символ, как символ короля зверей. «Возможно, это временный союз, не очень прочный», – ответил Нюша Цзюнь. «Чули и Ло Чэнь ранили?» «Да, и их раны тяжелые». «Ага», – кивнул Юймень и тихо произнес. «На кладбище богов друзей нет. Неважно, враждует ли с ними гора 10 000 зверей. Если у нас есть шанс их убить, мы его не упустим». Нюша Цзюнь просиял от радости. «Это касается не только секты Разрушителя и горы Небесного Меча», — фыркнул Юймень. «Это касается всех». «Понятно». В унисон ответили культиваторы горы 10 000 зверей. В укромном уголке леса светилось новой жизнью древнее дерево. На его лысых ветках вновь появились мягкие побеги. Корни древнего дерева были погребены глубоко под землей и эффектно напоминали человеческое сердце. Они испускали удивительную жизненную энергию. Деревья вокруг него быстро увядали и гнили, а древнее дерево становилось все более и более цветущим. Под древним деревом сидел Яихао. Мягкие ветви дерева опутывали его тело, словно веревки. Они светились темно-зеленым и наполняли его меридианы и кровеносные сосуды энергией. Восьмикрылая королева сороконожек спокойно лежала у него на сердце. Глубокие вдохи Яихао делал с заметным усилием. Три личинки проползли в мозг трех культиваторов, одетых в униформу горы Небесного Меча, секты Небесного Артефакта и горы 10 000 зверей. Взгляды их были пустыми и безжизненными. Они сидели вокруг Яихао, образуя треугольник. В грудь Яихао проникали видимые потоки энергии плоти и крови, которые исчезали в его сердце. Тела трех человек быстро съеживались, как гниющие несколько лет куски мяса. Жизни в них оставалось все меньше. Они напоминали вяленые куски свинины, которые довольно быстро высыхали. Рядом с Яихао стояли несколько культиваторов черного культа Вуду, а из-под черных капюшонов на сердце Яихао смотрели их темные глаза. Они прекрасно понимали, что Яихао культивирует древнее искусство черного культа Вуду, жертвенную плоть. Плотью трех жертв Яихао исцелял раненую королеву сороконожек, восстанавливая ее утерянные крылья. Королева сороконожек издала странный свист, который потряс землю и чуть не разорвал барабанные перепонки близстоящих людей. Глаза Яихао горели все ярче и ярче. Пронзительный свист насекомого матери раздавался целый час. Восемь крыльев, которые отделили от тела, вдруг вернулись и заняли прежнее место. Королева сороконожек вновь стала прежней. Три культиватора, плоть которых приносили в жертву, вдруг взорвались, и во все стороны брызнула кровь. Вылетев из взорвавшейся плоти, три личинки полетели в грудь Яихао, чтобы вернуться к матери. С древнего дерева резко упали завитки мягких нежных ветвей, которые легки поверх кровавых пятен. Ветви деревьев тут же окрасились красным. Капли крови исчезли, словно ветви деревьев втянули их. Ветви поглотили даже разбросанные куски плоти. Словно соломинки, они питались кровью и обрывками плоти, поглощая трех взорвавшихся культиваторов. В центре лба Яихао появился темно-зеленый свет. В ореоле появился небольшой силуэт дерева. Проникнув в его сознание через символ на лбу, странная энергия установила с Яихао связь. «Расслабься, я выведу тебя отсюда. Я покину кладбище богов живым». Яихао словно говорил сам с собой. «Но я хочу, чтобы ты помог мне убить всех моих врагов в этом лесу». Словно отвечая Яихао, ветви древнего дерева стали безумно крутиться. Выглядело это невероятно странно. «Что?» Восемь крыльев королевы сороконожек вылетели из кольца пространства Цинле. Не веря в это, Хэ Вэй распахнула глаза. Когда пришли Чули, секта Разрушителя и Ду Сяньян, Сюн Тин Юй снова изложила ситуацию. Чули и Ду Сяньян нахмурились, думая, что Яихао призвал оторванные крылья, применив тайное искусство. Значит, Яихао уже мог выздороветь. У Чули было суровое выражение лица, странно, он должен был сильно пострадать. Как он мог так быстро выздороветь? У черного культа Вуду много злых искусств, вздохнул Ду Сяньян. Все тут же замолчали. Где Цинле? Чули посмотрел Сюн Тин Юй за плечо. Он воссоздает истинную душу. Это займет еще несколько дней, ответила Сюн Тин Юй и, подумав, добавила, секта иллюзорного демона знает про черный культ Вуду больше. Ду Сян Ян, не хочешь поговорить с ними и узнать их мнение? Хорошо, согласился Ду Сян Ян. Достав жетон меча, он проник в него нитью сознания. Он сразу же заметил две команды. Одна состояла из Лочиня, Чжао Сюаня и Чжан Чэнь Дуна. Другая была командой Сюмо Янь. Связавшись через жетон с Сюмо Янь, он быстро переговорил с ней. Толпа смотрела на него. Скоро лицо Ду Сян Яна помрачнело. Убрав жетон меча, он воскликнул. Сюмо Янь сказала, что я и Хао воспользовался древним искусством черного культа Вуду, жертвенной плотью, и вернул крылья насекомого. Она сказала, что раз я и Хао принес жертву, то явно почти выздоровел. Более того, призвав поломанные крылья, он мог определить наше местонахождение. Она сказала, чтобы мы вели себя осторожно и поддерживали с ней контакт. Она сказала, что скоро они к нам присоединятся. Сообщи и Лоченю тоже, тихо сказала Хэ Вэй. На мгновение замерев, Ду Сян Ян усмехнулся. Разве ты не питаешь к нему ненависть? Ду Сян Ян был не единственным, кто во время соревнований на горе Небесного Меча потерпел поражение от рук Лоченя. Исключением не была и Хэ Вэй. Ду Сян Ян думал, что Хэ Вэй обижена на Лоченя и желает ему смерти. «Почему я должна его ненавидеть?» – спросила Хэ Вэй, искривив губы. «Он причинил мне боль в честном бою. Я не настолько мелочна, к тому же, сила Лоченя нам нужна». Помедлив, Хэ Вэй добавила, «Может, Лочень не отвратительный, но сила его неоспорима». «Так и есть», – признал Ду Сян Ян, «на кладбище богов не так много людей, которые могут победить его один на один. Если бы я и Хао не воспользовался силой леса, не было бы шансов убить его. Они уже сражались с Лоченем, и если не думать про его характер, то силу Лоченя они отмечали очень высоко. На стороне Сюмо Янь, 6 девушек культивировали в разных местах леса. Поговорив с Ду Сян Яном, Сюмо Янь встала и громко закричала. «Всем вернуться! Есть новости! Мы снова присоединяемся к команде Чули!» Подойдя, Пань Цань Цань, Хуан Чжули и две другие девушки стали громко задавать вопросы. «Где малютка Юнь?» – спросила Сюмо Янь. «Она на том дереве, что спереди», – ответила Пань Цань Цань. «Иди, позови ее», – сказала Сюмо Янь. Тихо рассмеявшись, Пань Цань Цань пошла к дереву. Должно быть, она уснула, пока культивировала, иначе бы она услышала сестру Сю. Словно качающаяся ива, она пронеслась по листьям деревьев, чтобы разбудить девушку из секты иллюзорного демона. Ах! Вдруг с губ Пань Цань Цань сорвался крик ужаса. Стоя на вершине дерева, Пань Цань Цань не могла оторвать взгляда от малютки Юнь, что сидела среди листьев. Она завопила. Малютка Юнь, что с тобой случилось? Не пугай меня. Когда подошли 4 другие девушки, они изменились в лице. Первой подошла Сюмо Янь. Раздвинув листву, она удивленно вскрикнула. Девушку, сидящую в листьях, исколола ветками дерева, и она напоминала дикобраза. Она уже давно была мертва. Никто не знал, когда она умерла. Никто не знал, как ее убили. Они даже не слышали звуков драки. Ужасно подавленные, 5 девушек с ужасом смотрели на ее труп. Они искали повсюду, надеясь найти подсказку, которая могла бы объяснить, что произошло. В то же время Цинь Ле, закрыв глаза, с трудом культивировал под древним деревом. Он собирал свою истинную душу по частям. Он не знал, что ветви деревьев у него над головой вдруг превратились в острые лезвия, которые беззвучно поползли к нему. Глава 461. Лес смерти. С дерева спускались десятки коричнево-серых ветвей, похожих на толстые пальцы и достигающих в длину десятков метров. Словно древнее дерево тянуло длинные щупальца, чтобы что-то схватить. Но под деревом был только Цинь Ле. Цинь Ле до сих пор был погружен в свой мир. Он сосредоточился на разуме, чтобы воссоздать истинную душу. 3-й уровень небесного грома закалял истинную душу с помощью грозы. Это приводило к тому, что истинная душа вбирала в себя энергию грома и молнии и уже не реагировала на слабые удары молнии. Его культивация была хорошей. Если он будет продолжать в таком духе, то покончит с этим уровнем небесного грома уже на стадии пустого мира. Когда этот уровень небесного грома подойдет к концу, все нити его сознания будут содержать энергию грозы. В будущем он сможет пользоваться нитью разума, чтобы проникать в чужой разум и разрушать истинную душу врага энергии грозы. Нить разума, содержащая энергию грозы, могла быстрее передвигаться по воздуху. Это напрямую увеличивало наступательные способности его истинной души. Ветви деревьев напоминали острые мечи. Собираясь приблизиться к его голове, они вдруг ускорились. Словно стрелы, вылетевшие из лука, Десяток ветвей ударили в голову, шею, внутренние органы и другие жизненно важные точки. Тело Цинь-Ле вздрогнуло, словно на него напали. На голове, шее и груди появились кровоточащие раны. Брызнула кровь. Аркх! Вдруг взвыл Цинь-Ле. Его кости хрустнули. Тело вдруг вспыхнуло мощной силой крови. Из каждой поры хлынула ярко-желтая энергия земли, которая сопровождалась пугающей энергией холода. Волна энергии отрезала дереву десяток ветвей. Взгляд Цинь-Ле вдруг похолодел. Подняв голову, он посмотрел на дерево. Говорят, что все в мире живое, и сегодня я наконец в этом убедился. Небо заполняли десятки ветвей, которые падали, как дождь стрел. Все они целились в Цинь-Ле. Неважно, правда ли вы живы или вами управляет душа Яихао, я уничтожу вас. Холодно фыркнул Цинь-Ле. Сожги. Из его рук вылетели три капли алой крови. Они превратились в высокую стену огня, которая заполнила небо и осветила древнее дерево. Цинь-Ле отскочил от дерева, и дождь ветвей ударил туда, где он стоял раньше. После мощной атаки дерево утонуло в море огня. Огонь сжег всю его зелень, всю жизненную энергию. В то же время Юймэнь и культиваторы горы небесного меча направлялись туда, где собрались Цинь-Ле и остальные. Когда они подошли к роще деревьев, листья качнулись на ветру, и деревья вдруг ожили. Ветви превратились в острые стрелы, которые безумно кинулись к Юймэню, Нюшао Цзюню и остальным. Их тела сразу же покрылись ранами. Проклятие! Помрачнел Нюшао Цзюнь. Поспешно избегая череды атак, он гневно кричал. Это явно дело рук Яихао. Он культивирует искусство леса и умеет управлять древними деревьями. Он нашел лес и не уходит отсюда, потому что хочет избавиться от остальных, фыркнул Юймэнь. Лучше ему меня не встречать. Чули, Дусян Ян, Сюн Тин Ю и их команда в другой роще тоже подверглись нападению деревьев. К счастью, с ними был Дусян Ян. Он активировал искусство огня, и для древних деревьев оно было проклятием. Они чудом избежали атаки. Дусян Ян нападал на самые древние деревья и сжигал их до черного пепла. В уголке леса под древним деревом, наполненном жизненной силой, сидел Яихао. Его тело обвивали ветви. В центре лба виднелась небольшая метка древнего дерева. Он моргал, словно общался с ним. Вокруг него собрались культиваторы черного культа Вуду, Лин Дун Сун, Сяхао Юань, Су Янь и остальные. Все смотрели на него с трепетом и ужасом. Спустя долгое время Яихао открыл глаза. Глаза его были маслянисто-зелеными, словно в глазах его росли нежные саженцы. «Я убил нескольких человек, но никого важного». Сяхао Юань и остальные, сохраняя молчание, поклонились. «Вы должны были почти полностью восстановиться», — сказал Яихао. Все кивнули. «Ладно, следуйте за богом деревьев и вместе со мной ищите ближайшего человека, на которого можно напасть», — выкрикнул Яихао. Обвившие его ветви вдруг стали мягкими, как хлопок, и втянули его в листья. Сложная корневая система дерева, полная жизненной силы, медленно двинулась с места. Древнее дерево шевелилось. Рядом с горящим древним деревом вдруг появился Цинь-Ле. Он сразу заметил испуганные лица Сюн Тин Ю и остальных. «На вас тоже напали древние деревья?» — крикнул Цинь-Ле. «И на тебя тоже?» — удивилась Сюн Тин Ю. «Да», — посерьезнел Цинь-Ле, — «Яихао уже должен был выздороветь. Он культивирует искусство леса, древние заклинания черного культа Вуду, оно крайне жуткое. Кажется, он может управлять древними деревьями. Теперь нам нужно быть осторожнее с растениями вокруг. Кажется, выйти из леса будет не так уж и легко». У Хэ Вэй заболела голова. «Скоро придет Сюмо Янь». Дусян Ян достал жетон меча, Ло Чень тоже неподалеку. Все удивились. «Мы обсудим все, когда они придут», — сказал Цинь-Ле. «Да». Час спустя подошла Сюмо Янь с четырьмя женщинами из секты иллюзорного демона. Все они были крайне подавлены. «Вы тоже столкнулись с проблемами?» — окликнул их Дусян Ян. «Одна из наших сестер мертва, и мы до сих пор не нашли виновника. Ее убили ветви деревьев», — тихо сказала Пань Цань Цань. «Виновник, Яихао, не нужно его искать. Атаковали не только вас», — Дусян Ян указал на горящие деревья. «Вот кто напал», — добавил он и подробно все объяснил. Выслушав Дусян Яна, пять женщин из секты постепенно все поняли. «Яихао, опять он», — стиснула зубы Сюмо Янь, а взгляд ее стал холодным. «Пришел Ло Чень», — тихо сказала Хэ Вэй. Повернув головы, все посмотрели в его сторону. На горизонте появился Ло Чень с тремя людьми. Кроме Чжао Юаня и Чжан Чень Дуна был еще один культиватор горы небесного меча. «На нас тоже напали деревья», — холодно произнес Ло Чень. Все понимающе кивнули. Больше ничего они не сказали. Нам следует держаться вместе и подумать, как покинуть лес. Сюн Тинь Юй стояла рядом с Цинь Ле, глядя на команду красивыми глазами, как мы пришли. Вы знаете, как выйти. Мы заблудились, искривился Ду Сян Ян. Как и Цинь Ле, он пришел из земли огня. Оказавшись в лесу, он потерялся. Найти дорогу назад он не смог. Сюн Тинь Юй посмотрела на других. Сю Мо Янь, Чули и остальные мотали головами, словно не знали, где выход. Но Ло Чинь, который стоял в отдалении, нахмурился. Вдруг он сказал: «Я знаю, как выбраться из этого леса». Когда он сказал это, все радостно посмотрели на него. «Ты знаешь?» – потрясенно спросила Хэ Вэй. «Я пришел из земли грома. Даже обычные молнии вызывали у меня головную боль. Я нашел лес мирным и, конечно же, вошел. Я не ожидал». Ло Чень покачал головой и нахмурился. «Это тоже нехорошее место. Ты знаешь, где выход?» – удивился Ду Сян Ян. «Я знаю примерное направление», – гордо сказал Ло Чень. «Что думают остальные?» Ду Сян Ян посмотрел на команду. «Оставаться и сражаться против Е и Хао здесь неразумно. Почему бы нам сначала не уйти? Секта иллюзорного демона готова уйти», — сказала Сю Мо Янь. «Я был тут с самого начала. Хочу посмотреть другие части кладбища», — кивнул Чули. «А ты, Цинь Ле?» — спросил Ду Сян Ян. «Ха, конечно, я пойду с вами», — с улыбкой произнес Цинь Ле. Глаза его ярко горели. Место, полное грома и молний. Сейчас он был на решающем этапе третьего уровня небесного грома, очищение души грозой. Если он найдет место, полное молний, и они помогут ему укрепить его душу, это значительно повысит скорость его культивации. Кладбище богов было поделено на разные области. Каждая область была полна всевозможными чудесами. В земле огня были метеоры, которые падали дождем. Еще через пустое надгробие он нашел труп огненного целиня. В густом лесу скрывались злые лесные духи. Чудо этого места заключалось в том, что древние деревья могли на них нападать. Были ли в земле грозы существа, связанные с громом и молнией? Если да, то это принесло бы большую пользу тому, кто культивирует искусство грома и нуждается в молниях, чтобы культивировать душу. По крайней мере, в земле грозы у него будет такое же преимущество, как у Е и Хао в этом лесу. По крайней мере, грома и молнии он не боялся. Он будет лишь рад земле грома и молнии. Усмехнулся Чули. Он понимал, что Цинь Ле культивирует невероятно удивительное искусство грома. Еще он знал, что Цинь Ле закаляет свою душу с помощью грома и молнии. Он понимал, что в земле грома Цинь Ле будет, как рыба в воде. В земле грома с Цинь Ле не сравнится даже Е и Хао. «Ло Чень, веди нас», — громко сказал Ду Сян Ян, поняв, что они достигли консенсуса. Ло Чень кивнул.